подмяв своим худеньким и почти невесомым тельцем несколько пшеничных стебельков. На голове у нее был венок из васильков, и подлая крупнокалиберная пуля, попав в кудрявую девчоночью голову, смешала все в чудовищную кашу. Мозги, кости, васильки, кудрявые волосы. Еще две авиационные пули, каждая из которых хватило бы, чтобы убить мамонта, попали Люсе в спину, измочалив и изорвав клочья ее угловатую голенастую фигурку. Это было такое непереносимое, такое рвущее душу и сердце, такое разрушающее все самые последние представления о несправедливости и зле, такое переворачивающее весь мир вниз головой зрелище, что все помутилось у меня тогда в глазах. Подсеклись ноги, заломило затылок, и я, чувствуя, что могу потерять сознание, сел на землю и заплакал. Вокруг меня, не в силах больше стоять на ногах, сидели на пшеничном поле и плакали все наши мальчишки и девчонки от первого до четвертого класса. Хрустальными, родниковыми детскими слезами оплакивали мы голенастую, угловатую девочку, старосту третьего класса, маленькую Люсю Волкову, убитую с бреющего полета из крупнокалиберного авиационного пулемета. Через поле к нам, сидящим в пшенице, бежали учителя. Их не было с нами, когда мы отправились помогать убирать урожай, собирать колоски. Они оставались в деревне, чтобы организовать наше питание, и ничего не знали. И вот теперь, узнав, бежали, задыхаясь к нам через поле. Подбежав и увидев все, они оцепенело остановились, не веря своим глазам, и добрые лица их исказило судорога ужаса. Они бросились поднимать нас с земли, обнимать, целовать, прижимать к себе, гладить по головам нас, рыдающих и стонущих от непереносимого горя, выходящего за рамки наших детских представлений о жизни, затопившего наши детские сердца океаном хлынувшего с неба на пшеничное поле черного металлического зла. Подводы не было. Кто-то из учителей принес рваную мешковину. Люсю положили на нее, подняли, и наша траурная детская процессия тронулась в деревню. А через час в деревню со стороны леса вошел хромой старик с забинтованной головой. На плече у него висели немецкие сапоги. В руках был дробовик, которым он гнал перед собой, тыча стволом в спину, пленного немецкого парашютиста. В жизни своей я не видел, чтобы человек, израненный в стольких местах, мог бы еще передвигаться на своих собственных ногах. Комбинезон парашютиста весь набух от крови. Половины волос на его голове не было. Вместо них зияла, покрытая пылью и мухами, рана. Кожа на лице висела клочьями. Один глаз исчез под огромным багрово-фиолетовым синяком. Руки были искалечены и перебиты. Плечи и грудь, видимо, прострелены. Босые ноги покрыты запекшимся гноем. Немец еле шел. Он громко стонал и все время ложился на землю, но хромой старик с берданкой пинками поднимал его и гнал вперед. Старик подвел парашютиста к дому сельсовета. Немец тут же опустился на траву и беспомощно повалился на бок. Старик достал из кармана веревку, скрутил лежащему парашютисту сзади руки и, чуть приподняв его, привязал к коновизи. Потом он вошел в дом. Около сельсовета лежали на деревянных щитах убитые в поле молодые колхозницы и наша Люся Волкова. Их собирались торжественно похоронить, но по деревне прошел слух, что где-то неподалеку высадился немецкий парашютный десант, и сейчас в сельсовете в связи с этим началась тихая паника. Наши учителя обрывали телефон в район, требуя немедленно вывести детей, грозя кому-то высокими чинами и постами родителей кого-то из нас. Десятка-три деревенских женщин, и все мы от первого до четвертого класса уныло стояли вокруг убитых. Когда хромой старик привел пленного парашютиста, мы все повернулись в их сторону. Конечно, этот немец не был пилотом того самолета, пролетевшего утром над пшеничным полем. Но он был в авиационном комбинезоне. Он был оттуда, сверху, с неба, откуда пришла смерть. И мы все, молчаливой, хмурой толпой, нестройно придвинулись к нему, но, увидев, что он, потеряв сознание и роняя на землю капли крови, бессильно повис на веревках, привязанной к коновизи, остановили шагах в десяти. Кто-то из деревенских мальчишек поднял камень и бросил в парашютиста. И сразу же все бабы заворчали и замахали руками набросившего. «Нишкни, уймись, неслуханы! Ишь, раскидался! Кто приказывал камнями-то? Он может еще сгодиться на что-нибудь пленный!» Из распахнутых настежь окон сельсовета было слышно, как хромой старик крутит ручку аппарата, звонит куда-то и кричит, что делать, мол, с немцем, куда его девать, почти неживого. Наши учителя вырывали у старика телефон и снова звонили в район грозными и умоляющими голосами, требуя машины для детей. Потом опять крутил ручку аппарата и что-то кричал в телефон хромой старик. А мы, дети от первого до четвертого класса, стояли низкорослой толпой в десяти шагах от повисшего на коновизе головой вниз немецкого парашютиста, роняющего на землю одну за другой крупные капли крови. А рядом на деревянных щитах лежали убитые колхозницы и маленькая Люся Волкова. Хромой старик, никуда не дозвонившись и ни до чего не докричавшись, с озлобленным решительным лицом и висящими на плече крепкими немецкими сапогами, которые он по всем правилам военного времени, очевидно, снял с пленного парашютиста, вышел из сельсовета. Он мельком хмуро взглянул на нас, потом подошел к убитым колхозницам, несколько секунд сердито смотрел на них, вздохнул и перекрестился, после чего поднял с земли приготовленную для похорон лопату вернулся к пленному, растолкал его, развязал ему руки и погнал за пустырь за сельсоветом.